Раздел 19. Решение свое она изменила в последнюю минуту, и Жозе поддержал ее. Обнял на прощание, поцеловал и сказал, чтобы она ни о чем не переживала. «Моя любовь, ты никогда себе не простишь, если не поедешь попрощаться со своей сестрой. Поезжай и поскорее возвращайся». Адет тоже вышла на крыльцо. Лицо ее было красным от слез. Для нее поездка любимой снохи в Россию представлялась путешествием чуть ли не на тот свет. Она ужасно переживала за Машу, и все то короткое время, что та собиралась, крутилась рядом, помогала упаковывать вещи. Главное — береги себя. Ты ж знаешь мое мнение. Вполне достаточно было того, что ты отправила деньги, тем более, что и сумма была немаленькая. Адет не успевала вытирать платочком струящиеся слезы. Но они обе понимали, что денежный перевод в 2000 долларов выглядел, конечно, так, как если бы Маша хотела откупиться от своей русской родни. Впрочем, так оно и было. И только в самый последний момент Маша вдруг поняла, что больше никогда не увидит свою сестру. Она проснулась среди ночи, разбудила Жозе и, рыдая, рассказала ему о своих чувствах и желании поехать на похороны Али. «Если бы не волокита с визой, я бы поехал с тобой». Жозе тоже выглядел расстроенным. До самого утра он продержал Машу в своих объятиях. В самолете она немного пришла в себя, стала внушать себе мысль, что через несколько дней все будет позади, и она сможет вернуться домой. Ей предстояло, как она понимала, не только присутствовать на похоронах Али, что само по себе тяжелое испытание, но и выдержать вынужденное общение с родственниками, не сорваться, не наговорить всего того, что уже давно накипело. Ее в последнее время при воспоминании о событиях 5-летней давности стало раздражать то, что ее родственники отвернулись от нее именно из-за того, что ее развод положил конец их начавшимся отношениям с состоятельным Чагиным, что они так и не смогли простить ей, особенно Аля, именно этого. И что, будь Володя бедным и проживающим не в Москве, а в каком-нибудь Урюпинске или в том же Саратове, ничего такого бы не произошло, и все восприняли бы ее решение развестись с ним и выйти замуж за другого, как нечто обычное, встречающееся на каждом шагу. И никто бы от нее не отвернулся. Тем более Аля. Теперь же, когда сестры нет, ее родственники припомнят ей развод и скажут, если бы не это, если бы Маша не бросила сестру и не укатила в Португалию, она могла бы жить себе спокойно в Москве, учиться. Чтобы не раздражать своих родственников, Маша выбрала в дорогу самую простую куртку, черный брючный костюм, черную тонкую косынку. Хотя могла бы поехать в холодную зимнюю Россию в дорогой шубе, она, по ее мнению, сделала все возможное, чтобы выглядеть более чем скромно, не броско и тем более не вызывающе. Но все равно после утомительного перелета из Лиссабона в Москву и из Москвы в Саратов, утомленная, не выспавшаяся и голодная, она, едва переступив порог своей квартиры, где уже толпился народ, поняла, что своим появлением произвела сильнейшее впечатление на всех, кто ее знал. Даже не снимая темных очков и словно прикрываясь ими от любопытных глаз, она молча прошла в комнату, где стоял гроб с телом сестры, и спиной почувствовала тяжелые осуждающие взгляды. А потом и услышала: «Смотри, приехала, это ж Маша». в очках, чтоб ее не узнали. Как актриса, смотри, какая роскошная косынка. Но все это исчезло в тот миг, когда она увидела Алю. Бледная, узкая личка, выпуклый лоб, прикрыт какой-то бумажной полоской, губы почти черные. И она, позабыв все наставления Жозе держать себя в руках, кинулась к гробу, склонилась над мертвой сестрой и разрыдалась. Она и не представляла себе, что так соскучилась по ней, что теперь ее уже не вернуть, и они никогда не смогут ни поговорить, ни поспорить, ни просто посмотреть друг другу в глаза. И это было страшно. Дальше для нее церемония похорон проходила как во сне. Она была почти без чувств. И только после того, как гроб с телом был присыпан землей, и она, стоя на снегу рядом с могилой, вдруг почувствовала сильнейший холод и поняла, что промерзла до костей, только тогда к ней возвратилось ощущение реальности. Все было кончено. Лица, до этого момента казавшиеся ей какими-то мутными пятнами, приобрели вполне конкретную узнаваемость. На кладбище проститься с Алей пришли многие родственники, знакомые, но самыми близкими после Маши, а потому и стоявшими рядом с ней, чуть ли не касавшимися ее, были, конечно, Зубковы, Татьяна и Иван. Она понимала. Взгляды, которые бросала на нее Татьяна, были не столько благодарными за высланные ей деньги. Именно на ее имя Маша их отправила. Сколько вопросительными. Словно Татьяна едва сдерживалась, чтобы не спросить, как же так? Маша решилась приехать, ведь по телефону она ясно сказала, что приехать не сможет, что у нее дети и все такое. Ни слова не сказала Татьяна и по возвращении домой, где какие-то женщины накрывали столы к поминальному обеду. В квартире стоял тяжелый запах, смесь капустного и трупного духа. Еще кто-то вздумал прийти, облив себя сладкими духами. Маша с кем-то здоровалась, отвечала на какие-то дежурные вопросы и постоянно чувствовала себя чужой. Отверженной. Она обошла квартиру, пытаясь понять, как же жила ее сестра в последнее время, и пришла к выводу, что практически все осталось без изменений. Алевтина так и не сумела оживить квартиру, внести в нее что-то свое, индивидуальное, теплое, женское. Даже комнатные растения, которые стояли в горшках на кухонном подоконнике, буйно цветущие фиалки, которыми занималась в свое время Маша, куда-то исчезли, уступив место целой коллекции дешевых пепельниц. Есть не хотелось, даже подташнивало. Татьяна нашла ее в спальне, сидевшей на кровати. — Иди поешь. Или отвыкла от нашинской еды? Татьяна смотрела на нее из-под лобья как-то очень нехорошо, словно испытующе. Да и вообще, она разговаривала с ней, как с провинившейся девчонкой. — Послушай, Татьяна, что случилось? Почему ты так со мной разговариваешь? Ты получила деньги? — Деньги? — ухмыльнулась она, мотнув головой. — Да разве это деньги? Ты представить себе не можешь, как здесь все подорожало. Знаешь, сколько стоит место? Ритуальные услуги. А чтобы привезти ее из Москвы, неужели не уложилась? Не поверила своим ушам Маша. Впритык! Порозовев, ответила Татьяна. Так ты идешь, Таня? Что с ней случилось? Кто ее убил? Ничего не известно? Известно. — Муженек твой бывший ее пристрелил, Маша прислонилась к стене, чтобы не упасть. Новость ошеломила ее. Что она такое говорит? Чагин? Володя мог убить Аль?